ни на день не прекращавшего борьбу с ее служителями, мыслителя которого считали злейшим врагом религиозной веры, богохульником, нечестивцем, отступником от веры, неожиданно посмертно превращают в союзника религии. Подобных случаев история знает немало. Защитники религии не раз прибегали к таким приемам. Если им не удавалось сделать великого мыслителя своим союзником при жизни, они принимали его в лоно церкви после его смерти. Вся жизнь Спинозы, все его творения решительно опровергают попытки буржуазных философов-идеалистов и богословов поставить учение великого мыслителя себе на службу, использовать его авторитет в своих интересах. Те, кто хотел бы видеть Спинозу верным приверженцем религии, ссылаются на то, что во всех его работах присутствует слово «Бог». Это действительно так. Но разве достаточно одного слова, чтобы делать подобные выводы? Ведь дело в конечном счете не в самом слове, а в том, какой смысл в него вкладывается. А Бог Спинозы разительно отличается от того Бога, которому поклонялись и поклоняются приверженцы различных религий. Бог Спинозы — это природа, это материальный мир, лежащий вокруг нас, который развивается по своим внутренним, присущим ему законам, а не управляется каким-то сверхъестественным существом извне. Иными словами, природа существует сама по себе и не испытывает на себе никакого влияния высших духовных сил. Но разве это не материализм? Разве есть в подобном учении хоть что-то от религии, кроме слова «Бог»? Не случайно один из православных богословов, митрополит Введенский, писал: «Если у той сущности, которую Спиноза называет Богом, нет ни воли, ни деятельности по целям, то что же это за Бог?» Философов, которые отождествляют Бога с природой, растворяют в природе, называют пантеистами. В прошлом пантеизм использовался некоторыми мыслителями для того, чтобы отказаться от церковного Бога, навязываемого им богословами. Эта форма и была избрана Спинозой для критики религиозного мировоззрения с позиции материализма. Не случайно Людвиг Фейербах считал, что для своего времени Спиноза нашел настоящее философское выражение материалистической тенденции нового времени. Он узаконил, он санкционировал эту тенденцию. Сам Бог – материалист. Материалисты исходят из того, что в основе всего существующего лежит материя. Материальное, а не идеальное, является первичным, изначальным, определяющим. Но ведь и у Спинозы первооснова – природа, то есть начало материальное. Так можно ли назвать его идеалистом? Можно ли отрицать, что его учение материалистично по своему духу, по своему существу? В философии Баруха Спиноза были и непоследовательности. Надо иметь в виду, что уровень знаний в век, когда он творил, был недостаточно высок, а это в известной степени повлияло на то, что философ многого не мог понять, многого не мог предугадать. Оценивая в целом материалистическую философию Баруха Спиноза, следует вспомнить примечательные слова Энгельса, который писал: «Нужно признать величайшей заслугой тогдашней философии, что она, начиная от Спинозы и кончая великими французскими материалистами, настойчиво пыталась объяснить мир из него самого, предоставив детальное оправдание этого естествознанию будущего». И, конечно, нельзя забывать о том, что Спиноза был одним из самых страстных, самых нетерпимых критиков религии. Он, восславивший величие человека, неограниченные возможности человеческого разума, не мог мириться с мертвящим сердца и ум людей религиозным вероучением, не мог мириться с теми духовными оковами, которые религиозная вера накладывает на человека. Неудивительно, что после смерти философа, когда вышли в свет его посмертные сочинения, включающие в себя этику, было принято постановление правительства Голландии и Западной Фрисландии о запрещении творения Спинозы. «Мы обнаружили, — говорилось в этом постановлении, — что указанная книга содержит много нечестивых, кощунственных и безбожных учений, которыми не только простой читатель может быть сведен с истинного пути блаженства, но потрясается учение о воплощении и воскресении Христа и разные другие существенные пункты всеобщей христианской веры, что автор устраняет и с презрением трактует чудеса, посредством которых всемогущему Богу угодно свидетельствовать явное могущество и божественную силу для укрепления христианской религии, что он старается внушить читателю –